Наконец она ступила на дорожку, ведущую через парк. Стоял приятный весенний вечер, но внезапно подул сильный ветер и погнал по небу тучи в сторону Норвегии. И сумеречное небо Эдинбурга в равной степени стало походить на огромные серовато-стальные волны неспокойного Северного моря и бесконечную, уходящую к горизонту череду холмов. Это не был Глазго с его мягкими, благодаря соседству с Ирландией, западными ветерками. Эдинбург — город, которому знакомы острые зубы холодных восточных ветров. Город извилистых, мощеных булыжником улиц и надменных колонн. Город темных ночей, разбавленных тусклым светом фонарей. Город холодных интеллектуалов. Добравшись до Орендер-парк-террас, она обогнула плавный изгиб этого красивого здания, занимавшего одну сторону улицы. Из окон открывался вид на Медоуз-парк и видневшиеся вдали остроконечные крыши и шпили старого лазарета. Это было шестиэтажное высокое строение в викторианском стиле из шлифованного камня с черепичной крышей с крутым скатом. Были здесь и башенки, как у старинных французских замков, увенчанные кованными шпилями и изящными флюгерами. По краю крыши шли каменные зубцы и резные украшения, чертополох, кое-где горгульки. Примечание: чертополох — эмблема Шотландии. Обитателей дома не покидало ощущение, будто они живут в роскошном особняке, и все, что отличает его от домов джентри, — это размеры. Однако, несмотря на все эти причуды, квартиры здесь были удобные. Изначально они предназначались для представителей мелкой буржуазии, но сейчас здесь жили студенты и молодые люди, только начинавшие свою карьеру. Квартира, в которую направлялась Изабелла, была, как и множество других, которые снимали на паях трое-четверо молодых людей. Размеры ее позволяли каждому жильцу иметь собственную комнату, не посягая на просторную гостиную и столовую. Снимать такие апартаменты было удобно, и тут жили до вступления в брак, официальный или гражданский. И, разумеется, в таких условиях рождалась вечная дружба и вечная вражда, подумала Изабелла. На общую каменную лестницу попасть можно было с импозантного парадного входа. Входная дверь была обычно заперта, ее открывали хозяева квартиры, с которыми посетитель связывался через домофон. Взглянув на звонки на парадной двери, Изабелла отыскала тот, где была надпись «Дафус». Нажав на него, она подождала минуту-другую, и из крошечного переговорного устройства раздался голос, поинтересовавшийся, чего она желает. Изабелла наклонилась к микрофону домофона и, назвавшись, объяснила, что ей хотелось бы побеседовать с мисс Дафус. «Это в связи с несчастным случаем», — добавила она. Последовала небольшая пауза, затем зажужжал зуммер. Изабелла толкнула дверь и начала подниматься по лестнице. Здесь пахло затхлостью и немного пылью, которая, по-видимому, висит в воздухе на многих общих лестницах. Это был запах мокрого камня, который теперь высох. Он смешивался с запахами стряпни, доносившимися из квартир. Все это напоминало ей о детстве, когда она каждую неделю поднималась по такой вот лестнице, идя на фортепианный урок к мисс Мэрилин МакГиббон. Изабелла немного постояла, вспоминая мисс МакГиббон, которую любила в детстве и от которой заразилась какой-то нерешительностью и печалью. Однажды, прибыв на урок, она увидела, что у учительницы красные глаза и следы слез на напудренном лице. Изабелла безмолвно смотрела на нее до тех пор, пока Гиббон не отвернулась, пробормотав: «Прости, я сама не своя сегодня». И Изабелла спросила: «Случилось что-нибудь печальное?» Мисс МакГиббон хотела было ответить утвердительно, но передумала и отрицательно покачала головой. Она занялась с ней гаммами, которая разучила Изабелла, и Моцартом, и больше не было сказано ни слова. Позже, уже молодой женщиной, Изабелла совершенно случайно узнала, что в тот день мисс МакГиббон лишилась своей подруги и компаньонки –